Дидье Ван Ковелард. «Мой настоящий отец». Роман. Перевод с французского Елены Клоковой. Москва, Астрель, АСТ, 2010 год. Категория 16+. Аннотация. Семилетний Дидье уже приготовился хоронить больного отца, но свершилось чудо, и отец не умер. Надо сказать, чудеса преследовали его всю жизнь. В детстве он чудом прокормил семью, в юности чудом не стал убийцей, чудом не погиб на войне, а после нее чудом избежал расстрела. Он дожил до 90 лет и даже после смерти не перестал творить чудеса. Похоронив отца по-настоящему, сын решил написать книгу, все вспомнить, все рассказать и во всем признаться. Это книга о чуде, об обмане, о любви. Это книга о его отце. Дидье Ван Ковелард, знаменитый французский писатель, лауреат Гонкуровской премии, драматург и режиссер. Его тонкие, трогательные, ироничные романы давно завоевали сердца российских читателей. В автобиографии «Мой настоящий отец» нет ничего, кроме правды, хотя поверить в это нелегко. «Мне было 7,5, когда ты умер в первый раз. Я раньше времени вернулся со дня рождения одноклассника. Вы с мамой были в спальне и разговаривали. Как только откажут ноги, пущу себе пулю в голову. Вы же не собираетесь возить меня в инвалидном кресле? Не хочу быть дидье обузой. Ты тогда едва мог стоять, опираясь на костыли». И я улыбнулся сквозь подступившие слезы. «Покончить с собой во имя других? Такое мог придумать только законченный эгоист? Да, в этом был весь ты. Выбирая из двух зол меньше, я бы предпочел катить твое кресло, а не идти за твоим гробом. Но это была твоя жизнь, и право выбора принадлежало тебе. Обжаловать решение не имело смысла. Адвокатом в семье был ты. В тот день я осиротел в кавычках и решил стать писателем. Ты успел пробудить во мне творческое воображение, рассказывая мне на сон грядущий невероятные истории. Чудесное занятие — сидеть дома и предаваться фантазиям. Ни тебе начальника, ни коллег, ни докучливых клиентов. Жизнь стала моей первой писательской лабораторией, где я испытывал, оттачивал и переиначивал свои выдумки в зависимости от реакции слушателей. Я превращал современников в подопытных кроликов, готовя их себе в читателя. Врал я изощренно. Под каждого нового слушателя сочинял себе новую биографию. А чтобы не запутаться, все записывал, искусно смешивая литературный вымысел и откровенное вранье. Но теперь оказалось, что я должен срочно готовиться к роли главы семейства. Если ты убьешь себя, мне придется зарабатывать на жизнь гонорарами за то, чему ты меня научил. Умению встряхнуть людей, подарить им мечту, увязать смешное, трогательное, абсурд и вымысел, рассмешить, проветрив мозги, как ты любил повторять. Под влиянием твоих литературных пристрастий я выбрал для себя жанр социально-психологического триллера с эротической, так сказать, компонентой, и наивно воображал себя новатором. Я называл это изучением нравов, эдакая гремучая смесь из Семенона, Сан-Антонио и тебя в равных долях. Подбадривая себя, я на первой странице каждой тетради записывал, взяв в кавычки, самолично сочиненные газетные в кавычках рецензии, вроде этой «свежо», «стильно», «успех гарантирован». Ты был рожден, чтобы стать писателем, но в силу обстоятельств, гибель отца на фронте, необходимость кормить семью, предательство близких, не смог посвятить себя любимому делу. Я решил подхватить эстафету. Пытался осуществить твою детскую мечту, прежде чем ты убьешь себя. Хотел, чтобы ты покинул этот мир с ощущением, что хотя бы одно дело точно довел до конца. Я не просто был уверен в скором расставании, но жил с ощущением уже случившейся потери и в неполные 8 лет чувствовал себя взрослым. Я забыл о школе, забросил домашние задания и писал по 10 страниц в день, планируя создавать по роману в семестр. События мая 68-го позволили мне выполнить задуманное. Несколько раз в неделю Мне снился один и тот же кошмар. Мы хороним тебя. А у меня на рукаве вместо траурной повязки повязана красная лента с надписью «Гонкуровская премия». Детский психоаналитик наверняка связал бы мое решение писать «вместо тебя» с чувством вины за ту самую аварию. Когда родился, ты так спешил вернуться из-за границы после тяжелого затянувшегося процесса, что заснул за рулем в департаменте Верхний Вар. Автомобиль съехал с дороги в кювет и перевернулся 5 раз. Ты получил многочисленные ушибы, вывихнул плечо, сам его вправил и прошел пешком 3 километра до ближайшей больницы. К несчастью, врачи проглядели трещину в шейке бедра, из-за чего правая нога постепенно становилась короче, причиняя тебе невыносимые страдания. Я понимал, что запас твоего терпения истощился, и заранее простил тебе объявленное самоубийство. Каждый мой роман начинался одним и тем же посвящением. В память о моем отце, который свел счеты с жизнью. Я не в обиде и люблю тебя».